Глава 7. За месяц после находки в туннелях блокпост начал меняться. Забы Ягода методично вкладывал прибыль от артефактов в улучшение обороны и быта. Первыми появились новые укрепления. Виктор привез бетонные блоки, тяжелые, но надежные. Старые мешки с песком заменили современными заграждениями. «Теперь выглядим серьезнее», — сказал Рыжий, укладывая очередной блок. «И чувствуем себя безопаснее», — добавил Косой. Колючую проволоку обновили полностью. Новая была толще, острее, с дополнительными крючьями. А главное, подключенная к генератору. Любой, кто попробует перелезть, получит удар током. Вышку перестроили заново. Установили мощный прожектор, прибор ночного видения, дальномер. Теперь часовой мог видеть цель на километр даже в полной темноте. «Как в фильмах про войну», — восхищался Шурик, крутя рукоятки нового оборудования. На крыше барака появилась дополнительная антенна. Связь стала четкой и стабильной, никаких помех и искажений. Виктор приезжал теперь регулярно, каждые 2 недели. Привозил все, что заказывали, увозил артефакты. Сделки становились все крупнее. «Бронежилеты нужны», — говорил Забый Ягода. «Усиленные, 5-й класс защиты». «Дорого выйдет, 1000 евро за штуку». «Не проблема, беру 5 комплектов, плюс каски и приборы ночного видения». 7000 за все». «Договорились». Торговец уже не удивлялся платежеспособности блокпоста. Артефакты были качественные, денег хватало на любые покупки. Он не спрашивал, откуда такое богатство, в зоне лишние вопросы не задают. Через месяц к блокпосту стали приходить другие торговцы. Слух о безопасном проходе распространился быстро. «У меня медикаменты», — представлялся худощавый мужчина с большим рюкзаком. «Антибиотики, обезболивающие, стимуляторы». «Проход стоит 1000 евро», — объявлял стандартную цену Забый Ягода. «Туда и обратно». «Дорого. Зато живым останешься. Идти в обход через болото и аномалии. Многие не возвращаются». Платили без споров. Альтернативы не было. Появились постоянные клиенты. Группы сталкеров, которые ходили по протаренным маршрутам. Одиночки, специализирующиеся на редких артефактах. Торговцы из больших городов. «Мы становимся известными», — заметил Батон, наблюдая за очередной группой сталкеров у ворот. «Это хорошо для бизнеса», — ответил командир. «Плохо для конспирации». «А что, если командование узнает?» «Не узнает. Мы в глуши, проверок не бывает. Главное продолжать докладывать, что все спокойно». К осени появился собственный склад. Выкопали бункер за жилым бараком, укрепили бетонными плитами, оборудовали стеллажами. Складировали излишки оружия, боеприпасы, особо ценные артефакты. «Как в банке», — говорил Шурик, раскладывая контейнеры по полочкам. «Все учтено, все под охраной». «Только мы не должники, а кредиторы», — смеялся Рыжий. В складе оборудовали отдельную секцию для VIP-товаров. Редкие артефакты, уникальное оружие, специальное снаряжение. Цены соответствующие. «Душа», — показывал Забый Ягода очередному покупателю светящийся кристалл. «Защищает от психических атак. 15000 евро. «Много. Но жизнь стоит дороже. Встретишь контролера без защиты, сойдешь с ума за секунды». Покупали. Редкие артефакты расходились быстро. Блокпост превратился в торговый центр. Сталкеры останавливались переночевать, пополнить запасы, отремонтировать снаряжение. За дополнительную плату предлагались горячая еда, медицинская помощь, информация о состоянии маршрутов. «Мы как гостиница», — сказал Косой, стеля постель очередному клиенту. «Гостиница в аду», — поправил Забый Ягода. но зато доходная. Вооружение блокпоста укрепилось кардинально. Появились гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы. На складе лежали ящики с различными гранатами, осколочными, термобарическими, дымовыми. «Теперь любого мутанта встретим», — довольно говорил Рыжий, осматривая новый РПГ-29. «Даже псевдогиганта», — кивал Батон. «Связь с командованием свели к минимуму. Раз в неделю формальный доклад о том, что все спокойно. Никаких подробностей, никаких лишних вопросов». «А если проверка приедет?» — волновался Шурик. «Не приедет», — уверенно отвечал прапорщик. «У них денег нет даже на снабжение, не то что на проверки». «А если все-таки?» «Спрячем лишнее. Скажем, что нашли в заброшенных складах. В зоне можно найти что угодно». К началу зимы блокпост стал напоминать небольшую крепость. Мощное укрепление, современное оружие, запасы на полгода вперед. И главное, стабильный доход от торговли. «Сколько уже заработали?» — спросил Косой за ужином. Забы Ягода открыл толстую тетрадь, где вел финансовую отчетность. «Чистая прибыль — 120 тысяч евро. Плюс товары на складе еще 1000 на 70. Все поделим поровну?» «Конечно. Когда домой вернемся, каждый получит свою долю. По 40 тысяч получается. Если больше не заработаем, а мы заработаем». Солдаты переглянулись. Такие суммы в их семьях не видели за всю жизнь. Жизнь вошла в размеренную колею. Опасности никуда не делись, но теперь были средства им противостоять. Блокпост процветал, торговля расширялась, прибыли росли. «Знаете что?» — сказал как-то Рыжий. «А ведь нам повезло. Попали в такое место, где можно не только выжить, но и разбогатеть». «Повезло», — согласился Забы Ягода. «Но и головой поработали. Возможности сами не приходят». «А что дальше?» — спросил Шурик. «Так и будем торговать до конца службы». «Почему нет? Дело прибыльное, риски контролируемые. К тому времени, как домой вернемся, сможем себе любую жизнь позволить». За окном выла зимняя зона, но в теплом бараке царили уют и достаток. Пятеро друзей планировали будущее, подсчитывали доходы, мечтали о возвращении домой. Контрабанда стала образом жизни, и очень неплохим образом. К весне блокпост превратился в высокотехнологичную базу. Забы Ягода вложил серьезные деньги в современное оборудование, которое кардинально изменило их возможности. Первым появился спутниковый интернет. Виктор привез комплект оборудования за 20 тысяч евро, антенну, роутер, усилители сигнала. «Теперь мы на связи со всем миром», — довольно сказал прапорщик, наблюдая, как загружается первая веб-страница. «Можем следить за ценами на артефакты, искать новых покупателей, общаться с семьями». «А командование не заметит?» — волновался Шурик. «Связь зашифрована. Сигнал идет через коммерческие спутники. Военная разведка до нас не доберется». Интернет открыл новые возможности. Теперь можно было торговать артефактами онлайн, находить коллекционеров по всему миру, получать актуальную информацию о состоянии рынка. Но главной покупкой стали дроны. Виктор достал десяток военных беспилотников последнего поколения, каждый размером с небольшой самолет, оснащенный камерами высокого разрешения и легким автоматическим оружием. 100 тысяч евро за комплект», — сказал торговец. «Дорого, но эффективно. Радиус действия 50 километров, время полета 6 часов». «Беру», — не раздумывая, ответил Забы Ягода. Дроны произвели революцию в разведке. Теперь не нужно было рисковать людьми, отправляя их в дальние патрули. Беспилотники сами обследовали территорию, находили скопления мутантов, обнаруживали группы сталкеров. «Вижу стаю псевдособак в 3 километрах к северу», — докладывал Рыжий, управляя дроном с пульта. «Штук 20. Движутся в сторону дороги». «Перехватываем», — решал Забый Ягода. «Дрон номер 3 и 4 на уничтожение». Автоматические очереди с воздуха были точными и смертельными. Мутанты не понимали, откуда стреляют, и становились легкой добычей. Но прогресс не остался незамеченным. Однажды утром радиостанция ожила голосом лейтенанта Куценко. «Застава 7, у нас к вам вопросы. Спутниковая активность в вашем районе резко возросла. Что происходит?» «Кордон, я застава 7», — невозмутимо ответил прапорщик. «Ничего особенного, служба идет в штатном режиме». «Застава 7, по данным технической разведки, в вашем районе работает мощная спутниковая антенна. Объясните». «Возможно, сталкеры установили. Мы периодически видим подозрительную активность в радиоэфире». «Понятно. А еще у нас есть информация о закупках военного оборудования через черные каналы. Не в курсе, кто может заниматься таким бизнесом». Забый Ягода понял, что ситуация становится серьезной. Кто-то наверху начал копать. «Товарищ лейтенант, информации не имею. Мы занимаемся охраной блокпоста, а не расследованиями». «Хорошо, но имейте в виду, скоро к вам приедет комиссия, плановая проверка». «Когда?» «Через неделю, готовьтесь». Связь прервалась. Забы Ягода задумался. Проверка могла все разрушить, нужно было действовать. Вечером он включил спутниковый интернет и начал наводить справки. Кто такой лейтенант Куценко, кто его начальники, какие у них слабые места. Информация нашлась быстро. Куценко был игроком, проигрывал большие суммы в подпольных казино. Его непосредственный начальник, майор Федоров, имел любовницу и скрывал это от жены. А полковник Разин, командир всего сектора, брал взятки за назначение на доходные должности. «Интересно», — пробормотал прапорщик, изучая досье. На следующий день он связался с Виктором и заказал особую услугу. «Нужна информация на нескольких офицеров. Компромат, долги, связи. Заплачу хорошо». «Сложно, но можно», — ответил торговец. «30 000 евро». «Договорились». Через 3 дня Виктор привез папку с документами. Фотографии, записи разговоров, справки о долгах, выписки со счетов. Полный джентльменский набор для шантажа. Забы Ягода изучил материалы и начал действовать. Сначала позвонил лейтенанту Куценко на личный номер. «Товарищ лейтенант, у меня есть информация, которая может вас заинтересовать». «Какая информация?» «О ваших долгах казино. 200 000 рублей – серьезная сумма. Коллекторы уже интересуются». Пауза, потом осторожный голос. «Что вы хотите?» «Отложить проверку на неопределенный срок, а взамен ваши долги исчезнут». «Это шантаж. Это предложение взаимовыгодного сотрудничества». Куценко согласился. Проверку отменили под предлогом нехватки транспорта. С майором Федоровым разговор был еще короче. «У меня есть фотографии с вашей встречи в гостинице. Жена будет в шоке». «Сколько?» «Ничего. Просто забудьте про наш блокпост. Навсегда». «Хорошо». Полковника Разина пришлось убеждать дольше, но записи его разговоров с просителями были настолько компрометирующими, что он согласился на любые условия. Через месяц все 3 были переведены в другие части, официально по служебной необходимости, неофициально, чтобы убраться подальше от прапорщика, который знал слишком много. На их места пришли новые офицеры, которые не интересовались делами далекого блокпоста. «Проблема решена?» — спросил Рыжий. «Решена», — кивнул командир. «Надолго». «А как ты это сделал?» Нашел рычаги давления. У каждого есть скелеты в шкафу, нужно только знать, где искать. И никто не пострадал? Никто. Просто карьеры немного подкорректировались. Блокпост продолжал процветать. Дроны патрулировали окрестности, интернет обеспечивал связь с миром, торговля приносила стабильную прибыль. А бывшие начальники служили в тихих гарнизонах и старательно забывали о существовании заставы 7. Информация – сила, а у Забы Ягоды информации было достаточно. Лях появился у ворот блокпоста ранним утром, когда солдаты еще завтракали. Забы Ягода увидел его через новые камеры видеонаблюдения. Военный сталкер шел спокойно, автомат за спиной, шлем в руке. «Гости пожаловали», — сообщил он солдатам. «Лях идет». «Тот самый, что тебя в прошлый раз доставал», — уточнил Рыжий. «Он самый, но, похоже, настроен мирно». У ворот Лях остановился и помахал рукой в сторону камеры. «Прапор, можно войти?» — крикнул он. «По делу пришел». «Заходи», — разрешил Забы Ягода, открывая ворота. Сталкер вошел и огляделся. Блокпост изменился кардинально. Новые укрепления, современное оборудование, спутниковая антенна на крыше. Лях присвистнул. «Ничего себе, как обустроились! Прямо военная база будущего!» «Служба идет», — скромно ответил прапорщик. «Что привело?» «Дела и любопытство», — Лях кивнул на спутниковую тарелку. «Интернет провели?» «А что, заметно?» «Еще как! По всей зоне сталкеры обсуждают блокпост с Wi-Fi. Прямо легенда ходит». Забы Ягода пригласил сталкера в барак. За столом уже сидели солдаты, доедая завтрак. При виде Ляха напряглись, помнили прошлую встречу. «Расслабьтесь, ребята», — сказал военный сталкер. «Сегодня я пришел не придираться, а по делу». «По какому делу?» — спросил прапорщик. «Сначала познакомимся поближе». Лях достал из рюкзака бутылку дорогого виски. «Джек Дэниелс, 20-летней выдержки. За знакомство». «Рановато для алкоголя», — засомневался Забы Ягода. «В зоне всегда подходящее время для хорошего виски». Прапорщик достал стаканы, разлил янтарную жидкость. Лях поднял свой стакан. «За выживание в аду». «За выживание», — согласились остальные. Виски был действительно отменный, мягкий, ароматный, с долгим послевкусием. Не то что армейский спирт. «Хорошая штука», — одобрил Косой. «За такие деньги должна быть хорошая», — усмехнулся Лях. $300 за бутылку». «А что так дорого?» — удивился Шурик. «Это еще не самое дорогое. Есть виски и за 1000». «А зачем столько тратить на выпивку?» — поинтересовался Батон. «Потому что в зоне можно умереть в любой момент», — серьезно ответил сталкер. «И лучше прожить один день с хорошим виски, чем год с паленой водкой». Философия была спорной, но логичной. В зоне действительно стоило ценить каждый день. «А в карты играете?» — спросил Лях, доставая потрепанную колоду. «Играем», — кивнул Забы Ягода. «Во что предлагаешь?» «В покер. Техасский холдем. Ставки небольшие, для интереса». Они расселись за столом. Лях тасовал карты профессионально. Видно было, что опыт большой. Ставки действительно были символические, по 100 рублей. «А ты давно в зоне?» — спросил прапорщик, получая карты. 5-й год пошел. До этого в спецназе служил, в Чечне воевал. А потом сюда перевели». «Сам просился». «Сам. Деньги хорошие, работа интересная. Плюс здесь можно жить по своим правилам». «А семья что говорит?» «Нет семьи. Был женат, развелся. Жена не выдержала постоянных командировок». Игра шла неспешно, под неторопливую беседу. Лях рассказывал байки из сталкерской жизни, солдаты делились армейскими историями. Атмосфера была дружеской. «А твоя группа большая?» — поинтересовался Забый Ягода. «Пятеро постоянно, еще трое по договору. Работаем по заказам военных и частников». «Какие заказы?» «Разные. Разведка, зачистка территорий, поиск редких артефактов. За хорошие деньги готовы на многое». «А артефакты часто находите?» «По-разному. Иногда везет, иногда нет». Лях внимательно посмотрел на прапорщика. «А вот у вас, слышал, везет постоянно». «Откуда слухи?» «В зоне все на виду. Торговцы болтают, сталкеры пересказывают. Говорят, у вас склад артефактов размером с ангар». «Преувеличивают». «Может быть, а может и нет». Сталкер отложил карты. «Кстати, у меня есть предложение». «Какое?» «Сотрудничество. Моя группа специализируется на поиске особо редких артефактов, тех, что в обычных местах не найдешь». «И что предлагаешь?» «Эксклюзивный контракт. Мы ищем и добываем раритеты, вы покупаете по хорошей цене. Без посредников, без лишних вопросов». Забы Ягода задумался. Предложение было интересным. Редкие артефакты стоили баснословных денег, а достать их самостоятельно было почти невозможно. «А что за раритеты?» «Сердце зоны, душа мертвого города, слеза Припяти. Артефакты из центра, где обычные сталкеры не выживают». «И сколько стоит?» «Сердце зоны — 500 000 евро, душа — 300 000, слеза — 200 000». Солдаты переглянулись. Такие суммы трудно было представить. «А где гарантии, что ты не кинешь?» «Репутация. В зоне слово дороже контракта. Кинешь один раз, больше никто работать не будет». «А риски?» «Большие. Из 10 экспедиций в центр возвращается 1-2, но если повезет, можно разбогатеть на всю жизнь». Забы Ягода налил еще виски, обдумывая предложение. «А как будем работать?» «Просто. Ты даешь аванс на экспедицию, 50 000 евро. Мы идем, ищем артефакт. Если находим, ты доплачиваешь остальное и получаешь товар. Если не находим, теряешь аванс». «Рискованно». «Любой бизнес рискованный, особенно в зоне». «А почему именно ко мне пришел? Есть же другие покупатели». «Потому что у тебя есть деньги, связи и мозги. Плюс ты не задаешь лишних вопросов». «Дай подумать». «Конечно. Только долго не думай. Хорошие предложения быстро разбирают». Они доиграли партию в карты. Выиграл Лях, но разница была символическая. Виски закончился, разговор перешел на нейтральные темы. «Ладно, мне пора», — сказал сталкер, собирая вещи. «Дела не ждут». «Ответ когда нужен?» «Через неделю приду. Если согласишься, начнем готовить первую экспедицию». «А если откажусь?» «Тогда найду другого партнера. Желающих много». Лях ушел, оставив солдат обсуждать предложение. «А что думаешь?» — спросил Рыжий. «Думаю, что это шанс выйти на совсем другой уровень», — ответил прапорщик. «Или потерять все». «Стоит рисковать». «Возможно. В любом случае, у нас есть неделя, чтобы все взвесить». За окном сгущались сумерки, а в бараке продолжались дискуссии о будущем сотрудничестве с военными сталкерами. Новые возможности всегда приходили с новыми рисками. Через месяц после разговора с Ляхом Забы Ягода решил кардинально усилить блокпост. Торговля процветала, но 5 человек было явно недостаточно для охраны такого лакомого куска. Нужны были дополнительные руки, надежные и лояльные. «Виктор, у меня особая просьба», — сказал он торговцу во время очередного визита. Нужны контакты в кадровых органах». «Хочешь людей купить?» — прямо спросил тот. «Хочу перевести сюда дополнительных бойцов. Официально, но с нужной мотивацией». «Дорого обойдется. Кадровики любят хорошие взятки». «Деньги есть. Главное — результат». Виктор покопался в своих связях и выдал контакт полковника Семенова из главного управления кадров. Человека жадного, но надежного. «Он может перевести кого угодно, куда угодно», — пояснил торговец. «За соответствующую плату». Забы Ягода связался с полковником через защищенный канал связи. «Мне нужно пополнение», — сказал он без обиняков. 10 контрактников с опытом и один сержант. «Основание для усиления гарнизона». «Обострение обстановки, увеличение активности сталкеров, необходимость расширения контролируемой территории». «Понятно. А что за это будет?» 50 000 евро. Плюс премиальные, если люди окажутся качественными». «Интересно. А требования к кандидатам?» «Опыт боевых действий, отсутствие проблем с дисциплиной, желательно небогатые семьи. Чтобы дополнительный заработок был мотивацией». «Можно подобрать. Дай 2 недели». Через 2 недели полковник прислал список кандидатов. 10 контрактников, бывшие спецназовцы, десантники, морпехи. Все с опытом Чечни или Афганистана, все материально нуждающиеся. И сержант Волков, не тот, что был знаком Забый Ягоде, а однофамилец, служивший в разведке. «Люди проверенные», — заверил полковник, — «за деньги готовы на многое». «А сержант лояльный?» «Очень. 3 детей, жена не работает, родители больные. Дополнительные доходы ему жизненно необходимы». «Отлично. Оформляй переводы». Оформление заняло еще неделю. Официально усиление блокпоста мотивировали ухудшением обстановки в зоне и необходимостью расширения контролируемой территории. Документы выглядели убедительно. Новые люди прибыли на грузовике, как обычное пополнение. Забый Ягода встретил их у ворот и сразу понял – люди серьезные. Глаза спокойные, движения уверенные, осанка военная. «Сержант Волков», — представился командир группы. «Владимир Алексеевич, к вашим услугам». «Прапорщик Забый Ягода, добро пожаловать на блокпост». Волков был мужчиной лет 35, невысоким, но крепким. Лицо умное, взгляд внимательный. Сразу видно было, профессионал. «А это мои ребята», — представил он остальных. «Все опытные, все проверенные». Контрактники действительно выглядели солидно. Петров – бывший снайпер. Смирнов – сапер. Козлов – связист. Иванов – медик. Остальные – штурмовики с большим опытом. «Размещаемся в новом бараке», – сказал Забый Ягода, показывая на недавно построенное здание. «Там все оборудовано для комфортного проживания». Действительно, второй барак был обустроен по последнему слову техники. Индивидуальные койки, шкафчики, кондиционер, спутниковое телевидение. Для армейских условий невиданная роскошь. «Ничего себе!» – присвистнул один из контрактников. «Прямо отель!» «Мы здесь не мучаемся, а живем», – пояснил Забый Ягода. «Работа опасная, быт должен компенсировать». Вечером он провел собрание всего личного состава. 15 человек – уже серьезная сила. «Слушайте внимательно», – начал прапорщик. «Вы попали в особое место. Здесь действуют особые правила». «Какие правила?» – спросил сержант Волков. «Во-первых, мы зарабатываем. Помимо штатного довольствия, есть дополнительные доходы от торговли и охранных услуг». «Законно ли это?» – поинтересовался Петров. «В серой зоне, но доходно. Каждый из новеньких будет получать дополнительно 1000 евро в месяц. Сержант Волков – 2000. Контрактники переглянулись. Такие деньги в армии не платили. «А что за это требуется?» – осторожно спросил Волков. «Лояльность, дисциплина, неразглашение информации, выполнение всех приказов без вопросов. А если командование узнает?» «Не узнает. У нас есть договоренности наверху. Плюс мы находимся далеко от центра, проверок не бывает. А если кто-то захочет донести?» Забый Ягода холодно посмотрел на спросившего. «Такие люди здесь не задерживаются. Их переводят в другие части, иногда в очень неприятные места». «Понятно. Есть еще вопросы?» Прапорщик оглядел собрание. «Нет? Тогда рассказываю, как мы здесь работаем». Он объяснил суть бизнеса: пропуск торговцев и сталкеров за плату, торговля артефактами, охранные услуги. Контрактники слушали внимательно, задавали уточняющие вопросы. «А мутанты?» – спросил Смирнов. «Есть, но мы их контролируем. У нас современное оружие и дроны-разведчики. Большинство угроз отслеживаем заранее». «Дроны?» – удивился медик Иванов. 10 беспилотников с автоматическим оружием. Патрулируют территорию в радиусе 50 километров». «Откуда такое оснащение?» «Покупаем на доходы от торговли. Реинвестируем прибыль в безопасность и комфорт». К концу вечера новички поняли, во что ввязались. Дело рискованное, но очень прибыльное. А главное, командир знал, что делает. «Я согласен», — первым сказал сержант Волков. «Условия устраивают». «И мы согласны», — поддержали контрактники. «Отлично», — кивнул Забый Ягода. «Тогда завтра начинаем знакомить вас с особенностями местной службы». На следующий день новички получили полный инструктаж. Изучали карты местности, знакомились с типами мутантов, осваивали новое оружие. Сержант Волков быстро вник в дела и стал помощником командира. «Организация на высоте», — сказал он после недели службы. «Видно, что все продумано». «А ты сомневался?» — усмехнулся Забый Ягода. «Честно, да. Думал, очередная армейская самодеятельность, а тут настоящий бизнес». «Настоящий и очень доходный». «А старички как к нам относятся?» — кивнул Волков в сторону первых солдат блокпоста. «Нормально. Они понимают, больше людей, больше безопасности и доходов». Действительно, Рыжий, Косой, Батон и Шурик приняли пополнение спокойно. Более того, были рады. Теперь можно было чаще отдыхать, не стоять в карауле каждый день. «Главное, они не претендуют на наши доли в прибыли», — сказал Косой. «Не претендуют», — заверил командир. «У новичков своя система оплаты». Блокпост превратился в серьезную военную базу. 15 опытных бойцов, современное оружие, отлаженная система разведки. Теперь можно было не только обороняться, но и проводить наступательные операции. «Что дальше?» – спросил сержант Волков. «Дальше развиваемся», – ответил Забый Ягода. «Расширяем бизнес, укрепляем позиции, зарабатываем деньги». «И до конца службы так?» «А почему нет? Дело прибыльное, люди довольные. Можно и задержаться после окончания контракта». «Серьезно?» «Вполне. В зоне опытные бойцы всегда нужны, а мы уже опытные». За окном выла зимняя зона, но на блокпосте царили порядок и достаток. Новая команда быстро сработалась, дисциплина была на высоте, доходы росли. Империя прапорщика Забы Ягоды крепла день ото дня. Через месяц после прибытия новых людей Забы Ягода решил создать штурмовую группу для дальних операций. Торговля процветала, но появились новые задачи. Зачистка территорий от особо опасных мутантов, сопровождение VIP-клиентов вглубь зоны, разведка новых месторождений артефактов. «Сержант Волков», — сказал он однажды утром, — «нужно сформировать мобильную группу, 5 человек, лучшие из лучших». «Для каких задач?» — уточнил Волков. «Дальние рейды, зачистки, особые операции. Работа опасная, но очень хорошо оплачиваемая». «Понял. Кого предлагаешь?» «Выбирай сам. Главные критерии – опыт, надежность, готовность к риску». Волков отобрал 4. Петрова – снайпера, Смирнова – сапера, штурмовика Козлова и пулеметчика Жукова. Себя поставил командиром группы. «Хороший выбор», – одобрил Забый Ягода. «Теперь экипировка». Он связался с Виктором и заказал специальное снаряжение. 5 комплектов бронекостюмов класса «Булат». Тяжелые, но надежные, способные выдержать прямое попадание крупнокалиберной пули. «Дорого будет», — предупредил торговец. «20 000 евро за комплект». «Не проблема, плюс оружие нужно». «Какое?» «ПКМ с ленточным питанием». 2 КС-23 с картечью, 2 АК-74М под 7,62 калибр. Автоматы? Больше останавливающая сила, в зоне мутанты живучие, нужны тяжелые пули. Заказ выполнили через 3 недели. Виктор привез ящики с экипировкой на грузовике, снаряжение было столько, что еле поместилось в складе. «Бронекостюмы последней модификации», — докладывал он, показывая товар. «Титановые пластины, кевларовая основа, система кондиционирования. Вес 30 килограммов, но защита абсолютная». Костюмы выглядели внушительно. Матово-черные, с множеством креплений для снаряжения, с закрытыми шлемами и системами жизнеобеспечения. «А оружие?» — поинтересовался Забый Ягода. «ПКМ модернизированный», — Виктор похлопал по стволу пулемета. «Ленты на 250 патронов, прицел оптический, сошки усиленные». КС-23 были новые, прямо с завода. Стволы блестели воронением, приклады из ценного дерева. К ним прилагались ящики специальных патронов, картечь, пули-экспансивки, бронебойные заряды. Автоматы Калашникова под патрон 7,62 мм были штучной работой. Перекалиброванные в частных мастерских с усиленными стволами и затворными группами. «Отдача сильнее, чем у пятерки», — предупредил торговец, «но пробивная способность в разы выше». Забый Ягода назначил смотр на следующий день. Хотел посмотреть, как выглядит его новая ударная сила. Утром вся группа собралась на плацу блокпоста. 5 бойцов стояли в полной экипировке. Бронекостюмы «Булат» делали их похожими на роботов из фантастических фильмов. «Группа «Молот» к смотру готова», — рапортовал сержант Волков. Забый Ягода медленно прошелся вдоль строя, осматривая каждого бойца. Экипировка была безупречной. Ни одной лишней детали, все на своих местах. Жуков держал ПКМ. Массивный пулемет выглядел в его руках как игрушка, хотя весил под 15 килограммов. На поясе висели ящики с лентами, на спине дополнительный боекомплект. Петров и Козлов вооружились КС-23. Ружья казались пушками в миниатюре. Стволы толстые, приклады массивные. В подсумках блестели гильзы картечных патронов. Смирнов и сам Волков держали переделанные АК-74М. Автоматы выглядели обычно, но знающий глаз заметил бы увеличенные магазины и усиленные стволы. «Оружие к бою готово?» — спросил прапорщик. «Так точно!» — ответили хором. «Боекомплект полный?» «Полный, товарищ прапорщик!» «Средства связи проверены?» «Проверены и исправны!» Забый Ягода кивнул. Выглядели его бойцы впечатляюще, как элитный спецназ из голливудского боевика, Но главное было не во внешности, а в боевой готовности. Волков, доложи о готовности к выполнению боевых задач. Группа «Молот» готова к выполнению любых боевых задач в любое время суток, в любых погодных условиях, четко отрапортовал сержант. Отлично, улыбнулся командир. Можете быть свободны. Бойцы разошлись, а Забы Ягода остался на плацу, любуясь результатом. Его глаз радовался, из обычного армейского блокпоста выросла настоящая частная военная компания. 15 опытных бойцов, современное оружие, бронетехника, дроны-разведчики, а теперь еще и ударная группа в экзоскелетах. Такая сила могла справиться с любой угрозой. «Впечатляет?» — спросил подошедший Рыжий. «Еще как», — кивнул прапорщик. «Теперь мы можем не только обороняться, но и наступать». «А что, будем наступать?» «Пока не знаю, но возможности есть, значит, найдутся и задачи». «А деньги за все это не жалко?» «Жалко, но без вложений прибыли не будет, а группа «Молот» должна окупить себя за первый же месяц работы». «Если найдутся заказчики?» «Найдутся», — уверенно сказал Забы Ягода. «В зоне всегда есть работа для хороших бойцов». Он не ошибся. Уже через неделю поступил первый заказ — зачистить территорию от стаи псевдогигантов, которые мешали работе артефактных старателей. Плата — 50 тысяч евро. «Группа «Молот» выдвигается на задание», — приказал Забы Ягода. «Покажите, на что способны». Бойцы погрузились в бронированный грузовик и укатили в зону. Вернулись через 2 дня, усталые, но довольные. «Задача выполнена», — доложил Волков. 4 псевдогиганта уничтожены, территория зачищена». «Потери?» «Никаких, бронекостюмы выдержали все удары». «Отлично», — кивнул командир. «Премия каждому 5000 евро». Глаз Забы Ягоды действительно радовался. Его империя росла и крепла. И это было только начало.